Глава 16. В лесах на расстоянии мили к востоку от Ковны, разрушенной самим Витальдом, стояли главные силы Скервойлы, в случае нужды, с быстротой молнии переносясь с места на место, совершая быстрые набеги то на прусскую границу, то на замки и крепостцы, еще находящиеся в руках крестоносцев, и разжигая по всей стране пламя войны. Там-то и нашел верный оруженосец Збышку, а с ним и Мацку, приехавшего всего за 2 дня до этого. Поздоровавшись со Збышкой, чех проспал целую ночь, как убитый, и только на другой день вечером пошел поздороваться со старым рыцарем, который, будучи утомлен и зол, принял его сердито и спросил, почему он не остался в Спыхове, как ему было приказано. Мацка несколько смягчился лишь тогда, когда глава, улучив подходящую минуту, когда в палатке не было Збышки, стал оправдываться приказанием Егенки. Кроме того, он сказал, что помимо приказания и помимо желания быть на войне, его в эти места привело желание, в случае чего, тотчас отправить Вспыхов гонца. «Панна», — говорил глава, — «у которой душа ангельская сама, вопреки собственному благу, молится за дочь Юранда. Но всему должен быть конец. Если дочери Юранда нет в живых, то пошли ей, Господи, Царство Небесное, ибо она была невинна, как агнец. Но если она отыщется, то надо как можно скорее уведомить панну, чтобы она сейчас же уезжала из Спыхова, чтобы ей не пришлось уезжать по возвращении дочери Юранда, точно ее выгоняют со стыдом и позором». Маске неприятно было слушать это, и он время от времени повторял: «Это не твое дело». Но глава, решив говорить откровенно, ничуть этим не смущался и под конец сказал: «Лучше было панне остаться в Сгожелицах, и ни к чему вся эта поездка. Уверяли мы ее бедную, что дочери Юранда уже нет в живых, а на деле может оказаться иначе». «Так кто же, как не ты, говорил, что ее нет в живых?» — гневно спросил Мацка. «Надо было держать язык за зубами, а взял ее, потому что она боялась Чтана и Вилька». «Это был только предлог», — отвечал оруженосец. «Она спокойно могла сидеть в Сгожелицах, потому что они друг другу не давали бы дороги туда. Но вы, господин, боялись, как бы в случае смерти Юрандовой дочери не ушла из рук пана Збышка и Егенка, и потому-то ее взяли с собой». «Что это ты так обнаглел? Или ты уже опоясанный рыцарь, а не слуга?» «Я слуга, но слуга панны, поэтому слежу за тем, чтобы ей не было никакого стыда». Мацка угрюмо задумался, потому что был недоволен собой. Несколько раз уже упрекал он себя в том, что взял Егенку из Сгожелиц, потому что чувствовал, что в таком подсовывании Егенки Збышки заключалось для нее некоторое унижение, в случае, если бы Дануся отыскалась, больше, чем унижение. Он чувствовал, что в дерзких словах чеха заключается правда, потому что хотя он взял Егенку для того, чтобы отвезти ее к аббату, но он мог все-таки, узнав о смерти аббата, оставить ее в Плотске. А между тем он привез ее в самый Спыхов, чтобы она, в случае чего, находилась поблизости от Збышки. «Да ведь это мне в голову не приходило», — сказал он, все-таки желая сбить с толку и себя, и чеха. «Ведь она сама настояла на том, чтобы ехать». «Да, настояла, потому что мы ее уверили, что той на свете нет, и что братьям безопаснее быть без нее, чем при ней. Вот она и поехала». «Это ты уверил!» — вскричал Мацка. «Я и моя вина. Но теперь все должно выясниться. Надо, господин, что-нибудь устроить, иначе лучше нам помереть». «Что тут устроишь?» — с досадой сказал Мацка. «С таким войском, на такой войне! Если будет что-нибудь получше, так только в июле, потому что для немцев есть 2 военные поры — зимой и в сухое лето. А теперь так только, тлеет, а не горит. Князь Витальд, говорят, в Краков поехал королю рассказать обо всем и просить у него разрешения и помощи. Но ведь поблизости есть орденские замки. Взять бы хоть 2 из них, и, может быть, тогда мы отыщем дочь Юранда или хоть узнаем о ее смерти. А то и ничего. Ведь Зигфрид увез ее в эти места. Это нам говорили и в Щитно, и всюду. Да и сами мы думали так. А видел ты это войско? Выйди же из палатки, да посмотри. У некоторых одни палки, а у некоторых медные мечи, оставшиеся от прадедов. Ну, зато я слыхал, что они ребята в бою лихие. Да не им с голыми животами замки брать, особенно орденские. Дальнейший их разговор прервал приход Збышки из Кервойлы, вождя жмудинов. Это был человек маленького роста, но сильный и широкоплечий. Грудь у него была такая выпуклая, что, похоже, была почти на горб, а руки несоразмерно длинные, доходящие почти до колен. Вообще он напоминал Зиндрома из Машковиц, славного рыцаря, которого Мацка и Збышка когда-то видели в Кракове. У него была такая же огромная голова и такие же кривые ноги. Говорили, что он хорошо понимает войну. Вся жизнь его прошла в ратном поле, в сражениях с татарами, с которыми много лет дрался он на Руси, и с немцами, которых ненавидел как заразу. Во время этих войн научился он говорить по-русски, а потом при дворе Витальда немного по-польски, по-немецки он знал или, во всяком случае, произносил только три слова – огонь, кровь и смерть. Его огромная голова всегда была полна военных планов и хитростей, которых крестоносцы не умели ни предвидеть, ни предотвращать, поэтому в пограничных областях его боялись. «Мы говорили о походе с необычайным оживлением», – сказал Мацки Збышка, – «и пришли сюда, чтобы вы также сказали свое слово опытного человека». Мацко усадил Скервойлу на сосновый обрубок, потом велел слугам принести меду в братине, из которой рыцари стали черпать чарками и пить. Только когда они хорошенько подкрепились, Мацко спросил. «Вы нападение затеяли, так что ли? Хотим немцев из замков повыкурить». «Из каких? Из Рогнеты или из Новой Ковны?» «Из Рогнеты», — сказал Збышка. 4 дня тому назад мы были под Новой Ковной, и нас побили. — То-то и есть, — сказал Скервойло. — Как побили? — Здорово. — Постойте, — сказал Мацко. — Я здешних мест не знаю. Где Новая Ковна и где Рогнета? — Отсюда до Старой Ковны меньше мили, — отвечал Збышка. — А от Старой до Новой тоже миля. Замок стоит на острове. На Медне хотели мы к нему переправиться, но нас побили при переправе. Преследовали нас 1/2 дня. Наконец мы спрятались в этих лесах, и войско так рассыпалось, что некоторые только нынче к утру объявились. — А Рогнета? Скервойло протянул свою длинную, как сук, руку к северу и сказал. — Далеко, далеко. — Именно потому, что далеко, — возразил Збышка. — Там кругом спокойно, потому что всех людей, которые были по эту сторону границы, стянули к нам. Там теперь немцы не ждут никакого нападения, и значит, мы нападем на неподготовленных. — Он правильно говорит, — сказал Скервойло. А Мацко спросил. — Вы думаете, что можно будет и замок взять? На это Скервойло отрицательно покачал головой, а Збышка ответил. — Замок сильный, значит, взять его можно только случайно. Но землю вокруг него мы опустошим, деревни и города сожжем, запасы уничтожим, а главное, захватим пленников, среди которых могут оказаться люди значительные, а их, крестоносцы, охотно выкупают или выменивают. Тут он обратился к Скервойле. «Сами вы, князь, признали, что я правильно говорю. А теперь подумайте вот о чем. Новая Ковна на острове. Ни деревень мы там не разнесем, ни стад не захватим, ни пленников не наловим. А кроме того, ведь нас только что побили. Пойдемте-ка лучше туда, где теперь нас не ждут». «Кто побеждает, тот всего меньше ждет нападения», — проворчал Скервойло. Но тут заговорил Мацко. Он стал поддерживать мнение Збышки, потому что понял, что юноша больше надеется разузнать что-нибудь под Рогнетой, чем под Старой Ковной, и что под Рогнетой легче всего будет схватить какого-нибудь знатного пленника, который мог бы послужить для обмена. Кроме того, он полагал, что лучше идти дальше и напасть неожиданно на менее охраняемую область, чем нападать на остров, защищенный самой природой, а кроме того, охраняемый сильным замком и хорошим гарнизоном. Как человек, опытный в военных делах, он говорил ясно и приводил такие сильные доводы, что мог убедить каждого. Збышка и Скервойло также слушали его внимательно. Скервойло время от времени шевелил поднятыми бровями, как бы в знак согласия, а иногда ворчал «Правильно». Потом втянул огромную свою голову в широкие плечи, так что казался совсем горбатым, и глубоко задумался. Но спустя несколько времени он встал и, ничего не говоря, стал креститься. «Так как же будет, князь?» — спросил его Мацко. Куда пойдем?» Он кратко ответил. «Под новую Ковну». И вышел из палатки. Мацка и Чех некоторое время с удивлением смотрели на Збышку. Потом старый рыцарь ударил его руками по коленям и воскликнул. «Тьфу, что за дубина! Слушает, слушает, а потом опять за свое! Напрасно с ним глотку дерешь!» «Я слышал, что он такой», — отвечал Збышка. «А по правде сказать, и весь народ здешний упрям, как мало кто. Выслушает он чужое мнение, а сам в одно ухо впустит и с другого выпустит». «Так зачем же он спрашивает?» «Затем, что мы опоясанные рыцари, и затем, чтобы все взвесить со всех сторон. Но он не дурак». «Под новой Ковной нас, пожалуй, тоже совсем не ждут», — заметил Чех. «Именно потому, что только что вас побили. В этом он был прав». «Пойдем посмотрим людей, которыми я предводительствую», — сказал Збышка, которому душно было в палатке. «Надо им сказать, чтобы были готовы». И они вышли. На дворе наступила уже глубокая ночь, облачная и темная, озаряемая только кострами, у которых сидели жмудины.